15. Она стоит у магазина 7.11, расположенного рядом с офисом. Держит пачку Винстона в одной руке, а другой цепляет целлофан обертки. Она не курила почти 5 месяцев. Новый рекорд. И не хочет начинать вновь, но увиденное в компьютере Билла разодрало дыру в ее жизни, которую она зашивала 5 последних лет. Билл Ходжес — ее пробирный камень, по которому она определяет свою способность взаимодействовать с этим миром. Другими словами, именно по нему она определяет свое здравомыслие. Пытаться представить жизнь без него — все равно, что стоять на крыше небоскреба и смотреть на тротуар 60 этажами ниже. И в тот момент, когда она ухватывает кончик отрывной полосы, звонит мобильник. Холли бросает пачку в сумку и достает телефон. Ходжес. Холли не говорит «привет». Она сказала Джерому, что не сможет в одиночку обсуждать с Ходжесом его болезнь. Но теперь, когда она стоит на тротуаре под холодным ветром, дрожа в добротном зимнем пальто, выбора у нее нет. Слова выплескиваются сами. «Я заглянула в твой компьютер и знаю, что это нехорошо, но извиняться не собираюсь. Я это сделала, подумав, что ты лжешь насчет язвы. И ты можешь уволить меня, если хочешь. Мне без разницы, при условии, что ты позволишь им взяться за твое лечение». Ходжес молчит. Она хочет спросить, на связи ли он, но ее рот словно замерз, а сердце бьется так сильно, что его удары отдаются во всем теле. «Холл, не думаю, что это можно вылечить», — наконец говорит он. «По крайней мере, позволь им попытаться». «Я тебя люблю». Она слышит уныние в его голосе. Смирение. «Ты это знаешь, так?» «Не спрашивай. Конечно, знаю». Она начинает плакать. «Разумеется, я буду лечиться. Но мне нужна пара дней, прежде чем я лягу в больницу. И прямо сейчас мне нужна ты. Можешь взять автомобиль и приехать за мной». «Хорошо». Холли плачет еще сильнее, зная, что он говорит правду. Она ему нужна. А быть нужным — это так важно. Может, важнее и не бывает. «Ты где?» Он говорит, потом добавляет. «И вот что еще». «Что?» «Я не могу тебя уволить. Ты не моя подчиненная. Ты мой партнер. Постарайся это запомнить». «Билл». «Что?» «Я не курю». «Это хорошо, Холли. А теперь приезжай сюда. Я буду ждать в вестибюле. На улице холод собачий». «Я приеду, как смогу, быстро, не нарушая скоростной режим». Она спешит к парковке на углу, где стоит ее автомобиль. По пути бросает в урну так и не распечатанную пачку сигарет.